— Нет, — спокойно ответила Маделин, глядя в пол. — Если бы ты был поумнее и внимательнее, ты бы не стал задавать подобных вопросов. Маделин запнулась, и Пейдж понял, что она хочет сменить тему. Компания поднялась по широкой и удобной дубовой лестнице, ведущей на верхний этаж, прошла по площадке и свернула в коридор налево к зеленой комнате. В открытые двери этой комнаты виднелась тяжелая кабинетная мебель прошлого века и безвкусно украшенные стены. Справа по коридору располагались двери двух спален. В конце коридора было окно, выходящее в сад. Пейдж помнил, что внутренняя лестница на чердак находилась во внешней стене здания в конце коридора, а дверь, ведущая туда, была слева от окна. Но не это занимало его. Он понял, что, несмотря на пресловутую гениальность доктора Фелла и легкомысленную откровенность инспектора Эллиота, он так ничего и не узнал от них. Разумеется, оба они разглагольствуют обо всем. Но как же обычная полицейская работа? Как же отпечатки пальцев, как же допросы и поиски в саду, как же дознание Эллиота? Нож найден. Да, он знал это, потому что в данных обстоятельствах скрыть это вряд ли удалось бы. Что еще, хотя бы чисто теоретически? С некоторых людей снят какие-то показания, но что дают эти показания? В конце концов, конечно, это их дело, и все же ему было не по себе. Впереди маячила огромная фигура доктора Фелла, заполняющая, казалось, весь коридор. — В какой она комнате? — тихо спросил Эллиот. Молли показала на дверь дальней спальни, что напротив двери на чердак. Эллиот легонько постучал в дверь, но изнутри донесся чуть слышный сдавленный плач. — Бетти, — прошептала Маделин. — Там? — Да, ее поместили в ближайшую спальню. Она... — запнулась Маделин. — Она не в очень хорошем состоянии. Доктор Кинг открыл дверь спальни, оглянулся и тихо закрыл ее, выходя в коридор. — Нет, — сказал он, — вам пока нельзя с ней видеться. Может быть, вечером, а еще лучше завтра или послезавтра. Я хочу, чтобы успокоительное подействовало. А если ее тревожить, то оно не подействует. Эллиот, похоже, был разочарован. — Да, но, доктор, это, надеюсь, не... — Серьезно, хотите вы спросить? — Господи, простите, — он снова открыл дверь. — Она что-нибудь сказала? — Ничего, что могло бы вас заинтересовать, инспектор. Больше половины бред. Хотелось бы мне выяснить, что она видела. Все притихли. Молли, изменившись в лице, казалось, изо всех сил пыталась сохранить хладнокровие. Доктор Кинг был старинным другом ее отца, и между ними не было никаких церемоний. — Дядя Нет, я хочу знать. Я все сделаю для Бетти, вы это знаете. Но я так и не поняла, это по-настоящему серьезно, да? Люди бывают напуганы, но это же не значит, что она на самом деле больна. Это не опасно? — Нет, — ответил доктор, — это не опасно. Ты хорошая, сильная девушка, ты даже не нервничаешь. Энергия в тебе бьет ключом. При виде опасности ты наносишь удар ногой. Да ты могла бы... Ну-ну, все будет хорошо. Все будет хорошо, помощи не надо, спасибо, мы с миссис Апп справимся. Но ты могла бы приготовить нам чай. Дверь закрылась. Да, друзья мои, — заметил Гор, глубоко засунув руки в карманы. Я думаю, не ошибусь, если скажу, что дело серьезное. Поднимемся. Он открыл дверь напротив. Внутренняя лестница была крутой. Здесь стоял тот слабый кисловатый запах, который всегда бывает у старого камня, долго лежавшего в закрытом помещении. Сама железная лестница, оставшаяся в первозданном виде, напоминала костяк какого-то доисторического животного. Окна на лестнице не было, и Эллиоту, вошедшему первым, пришлось пользоваться электрическим фонарем. Гор последовал за ним, потом двинулись доктор Фелл, Молли, а замыкали шествие Маделин с Пейджем. Чердак нисколько не изменился с тех пор, как Иниго Джон сделал эскиз этих маленьких окон и добавил к кирпичу камень. Пол был таким неровным, что при любом неосторожном шаге человек рисковал упасть.